Сопротивление отряда обороны оказалось намного более интенсивным, чем ожидала Денеп. Оно не было таким уж и яростным, ни лодка Денеп, ни лодка Веги не были повреждены, однако им до сих пор не удалось приблизиться к берегу. Нет, лодки не были остановлены или отброшены назад, но они были серьезно замедлены, что сильно отсрочило прибытие. От атак на лодке защититься было нелегко. Если бы там были только солдаты звездной пыли, то лодки точно были бы повреждены. Это были десантные лодки стандартного дизайна, с высокой вероятностью они были бы потоплены. «Неприкасаемые, да? Значит, это были не просто слухи?» Со свирепой ухмылкой пробормотала Денеп. Она даже не заметила, что сказала свои мысли вслух. У нее изначально был воинственный характер, но не настолько, чтобы не осознавать свое состояние из-за волнения. Это изменение возникло после становления паразитом, однако сама Денеп этого не замечала. Хотя это заняло больше времени, чем планировалось, но, продолжая двигаться вперед, через некоторое время она приблизилась к цели. Момент высадки был уже близко, лица врагов, стоящих на берегу, уже были различимы невооруженным глазом. «Это же...» Увидев небольшой силуэт одного из встречающих людей, Денеп с сомнением нахмурила брови. Пол не влияет на способности волшебника, не было ничего необычного в том, что на передовой линии сражения стояла женщина-волшебник. Но противник, облаченный в бронекостюм и держащий нечто похожее на гранатомет, привлек внимание Денеп не потому, что был женщиной. Эта стойка с оружием всплыла в воспоминаниях Денеп. «Это она!» Ответ на вопрос, возникший в подсознании, достиг сознания Денеп. «Предательница позорища имя Сириуса!» Денеп выхватила нож с оружейного пояса и бросила его в сторону берега. Нож полетел прямо в держащую пусковую установку женщины-волшебника. Однако незадолго до удара контроль над ним был утерян, и он упал на мощёную набережную, на которой стояла эта женщина. Денеп специализировалась на ближнем бою. Она осознавала, что не очень хороша в магии дистанционных атак. Она всеми силами пыталась сдерживать желание бросить свою обязанность вести отряд. Она всеми силами пыталась сдерживать желание бросить свою обязанность вести отряд, плывущий с ней на лодке, и прыгнуть к волшебнице, в которой она узнала Сириуса. «Ещё немного! Совсем немного!» Волшебница, которой был привязан ее взгляд, потянула спусковой крючок. Дуло пусковой установки изверглось огнем. Сразу после этого Денеп почувствовала, что многослойный щит лодки, в построении которого она тоже принимала участие, был пробит. С помощью встроенной в шлем функции дальнего обзора Лина обнаружила, что лодками командуют Вега и Денеп. «Шар, Лейла, и вы тоже?» Она знала, что все, кто находится на этих лодках, паразиты. Чувство, которое возникло в сердце Лины, увидевшей среди них Вегу и Денеп, было не злостью, не искаженной радостью с мыслью «по делам вам». Это было сострадание. Настолько добродушным она была человеком. «Если они стали паразитами, то должны знать правду». Однако палец, потянувший спусковой крючок, не замер от нерешительности. Психологически Лине многого не хватало, чтобы быть солдатом. Точнее, в ее случае будет лучше выразить это фразой «она не подходит для того, чтобы быть солдатом». Вот только она не могла симпатизировать врагу и тем самым подвергать опасности союзников. Это было единственное ее качество, по которому она была пригодна для того, чтобы быть солдатом. У огнестрельного оружия, которое она держала в руках, ствол был толстый, как у гранатомета, однако дуло было, как у крупнокалиберной винтовки. И все же ствол был необычно толстым. Внутри ствола не было нарезки, с этой точки зрения оружие напоминало дробовик. Однако это было не просто огнестрельное оружие, а оружейное устройство. Это был прототип оружия с интегрированным КАТ, разрабатываемого на Микидзиме. Лина потянула спусковой крючок оружейного устройства, доверенного ей разработчиками. Электрический проводник, расположенный в основании толстого ствола прототипа, был преобразован в состояние плазмы. Под давлением от собственного расширения плазма стремилась вытечь из ствола, однако сгенерированное в дуле положительное электрическое поле вытягивало из плазмы электроны и, наоборот, отталкивало оставшиеся катионы, положительно заряженные ионы, не давая им рассеиваться. После того, как электроны и катионы были разделены, можно сказать, что на это потребовалось всего одно мгновение. Внутри ствола было создано другое электромагнитное поле, которое ускорило катионы в направлении к выходу — дулу. Таким образом, этот ствол стал сверхмалым ускорителем частиц. В этот же момент было убрано изначальное электрическое поле, созданное в дуле. Вылетающие из дула катионы поглотили освобожденные электроны, тем самым превратившись обратно в облако нейтральных частиц, которое направленным пучком устремилось к цели. Другими словами, это оружейное устройство было винтовкой заряженных частиц. Принцип действия полностью отличался от Бриона Калины, да и по мощности оно было явно хуже Брионака, однако... А оно весьма неплохое. Оно было настолько эффективным, что из-за приподнятого настроения Лина на мгновение забыла о текущей удручающей ситуации. Пучок нейтральных частиц, не нейтронов, а электрически нейтральных частиц плазмы, налетел на магический щит лодки, на которой плыла Днеп. Барьерная магия была настроена против твердых тел, движущихся на скорости до 10 скоростей звука. Она не была способна остановить плазму, сопоставимую по массе с оружейной пулей, летящей со скоростью, превышающей 100 скоростей звука. Луч нейтральных частиц пробил магический щит, прошил лодку насквозь и вызвал с противоположной стороны небольшой паровой взрыв. Днеп и её спутники попрыгали в море. Алина направила дуло на лодку Веги. С помощью магии контроля гравитации Вега подняла водную массу, сделав ее своеобразным щитом. Похоже, она с первого взгляда уловила принцип действия оружейного устройства Лины. В свою очередь, Лина с помощью КАД с полным мысленным управлением, который ей предоставил Тация, активировала магию нейтрализации гравитации. Эта магия не вмешивалась в само гравитационное поле, а перезаписывала искаженные силы и противодействие гравитационное поле на нормальное состояние гравитации. В магии контроля гравитации можно также изменить направление действия силы притяжения, не меняя ее свойства. Если бы магия Веги вмешивалась только в вектор гравитации, то магия нейтрализации и гравитации Лины не имела бы никакого эффекта. Однако магия Лины заставила приподнятый Вегой водяной щит сравняться с уровнем воды. Она потянула спусковой крючок винтовки заряженных частиц. Пучок нейтральных частиц налетел на магический щит Веги. Звание командира отряда было не для виду. Барьер Веги выстоял против пучка частиц, пробившего щит Днеп. Еще не вся! И в следующий момент плазма, которая, казалось, уже рассеялась по поверхности моря, засияла высокотемпературным жаром. Особая магия Лины — Моспельхейм. Обычно высокоэнергетическую плазму превращался только окружающий воздух. Однако в данном случае в воздухе были рассеяны частицы плазмы, выпущенные винтовкой заряженных частиц. Моспельхейм, активированный сейчас Линой, был малого, можно сказать, компактного масштаба, но высокой мощности. Войдя в контакт с этой раскаленной областью, магический барьер разрушился. И почти в тот же момент Вега и солдаты Звездной Пыли одновременно выпрыгнули из лодки в воду. Плазма поглотила лодку. Ее жар воспламенил водородное топливо, и лодка пошла ко дну. Лина опустила оружейное устройство и вздохнула с облегчением. Но даже в момент вздоха она не потеряла бдительность. Зеркальный щит Лины отразил в море невидимый для глаз световой луч. Скорострельная высокоэнергетическая инфракрасная лазерная пуля, лазерная снайперская стрельба Регула. Однако, несмотря на термин «скорострельность» в названии, из-за природы этой магии между выстрелами есть промежуток около 1 секунды. Почувствовав удар лазерной пули по щиту, Лина сразу же убрала щит и определила местоположение Регула. Примерно 1 километр от берега, на носу транспортного судна «Мидвей», Лина восстановила зеркальный щит. Зеркальный щит — это барьер, блокирующий электромагнитные волны, приходящие извне вовнутрь, если смотреть относительно применившего эту магию. Он не препятствует испусканию пучков частиц изнутри наружу. Из оружейного устройства Лины вылетел пучок нейтральных частиц. «Ха?» Рассеянным голосом пробормотала Лина сразу после выстрела, потому что она не почувствовала отклик от поражения корабля выстрелом. Зеркальный щит блокировал также и видимый свет, приходящий снаружи. Другими словами, ей не было видно, что происходит с другой стороны щита. Но если бы пучок нейтральных частиц поразил бы корпус корабля, то был бы слышен звук взрыва, а если он был бы остановлен магическим барьером, то это передалось бы через колебания псионового поля. С помощью магии движения Лина переместилась на другую позицию, чтобы сбить прицел лазерной снайперской стрельбы, и взглянула на транспортный корабль, убрав зеркальный щит. «Зой!» На носу транспортного корабля вместе с Регулом стояла Спика. Правая рука Спики была вытянута вперед и указывала прямо на Лину. Ее особая магия, молекулярный делитель копье, была в состоянии активации. Однако эта магия была средней дальности действия, с дистанции 1 километр она не достанет. «Ясно». Лина потянула спусковой крючок винтовки заряженных частиц. Пучок нейтральных частиц полетел вперед, однако примерно на середине дистанции между Линой и Спикой начал рассеиваться. Не долетев до корабля, луч полностью рассеялся. «Так и думала». Молекулярный делитель — это магия, которая обращает электрическую полярность электронов и отрезает связи между молекулами. После обращения электрической полярности, созданной на прямой линии, направленной в сторону винтовки заряженных частиц, обратила полярность электронов, имеющихся в пучке нейтральных частиц. Поток нейтральных частиц превратился в поток положительно заряженных частиц, и отталкивание друг от друга привело к рассеиванию пучка. Регул отпрыгнул в сторону от Спики. Лина направила дуло винтовки заряженных частиц на Регула. Однако Регул начал двигаться вперед зигзагами, отталкиваясь от воды и воздуха, чтобы помешать Лине прицелиться. Если бы оружием Лины был Брионок, то попытки уклонения Регула были бы бессмысленными. Плазменный луч Брионока движется так, как захочет Лина. По ее воле он может сжиматься, расширяться и даже сгибаться. От атаки Брионока нельзя уклониться, если только не двигаться со скоростью, за которой не смогут уследить глаза Лины. Но винтовка заряженных частиц лишь посылает пучок из дула по прямой линии. Прицеливание необходимо выполнять личными навыками стрелка. Лина была не так уж и хороша в стрельбе из винтовки. Лина бросила винтовку заряженных частиц и вытащила пистолет. Точнее, будет назвать это пистолетом с интегрированным КАТ. Оружейные устройства с эффектом повышения проникающей силы производились в Японии уже давно. Она попросила у персонала центра разработки КАТ дать ей какое-нибудь оборудование, похожее на оружейное устройство, к которым она привыкла. Транспортный корабль начал уходить в сторону открытого моря, однако на беспокойство об этом у Лины не было времени. Со стороны клиники Тёфуоба выехал светло-синий автомобиль. Это был аэрокар стации за рулем. Игнорируя правила дорожного движения и правила полетов, аэрокар взлетел прямо с дорожной полосы. Минору наблюдал за этим через скрытую камеру, установленную в боевом геноиде, не являющимся куклой-паразитом. «Миссия начинается», — пробормотал Минору вслух, будто разговаривая сам с собой. Но в действительности это был не монолог, сказанный в пустоту. Последовав приказу Минору, водитель повел фургон, съехав с обочины. Этот водитель был человеком, которого выделила под командование Минору семья Куда. А другим фургоном приказ Минору передался по радиосвязи. Всего фургонов было 6, включая тот, в котором находился Минору. В их грузовые отсеки были загружены куклы-паразиты и боевые геноиды. Все фургоны ехали разными маршрутами, но направлялись в одно место — больницу, в которой лежит Минами. Тацуя, которая, игнорируя правила дорожного движения и правила воздушного сообщения, взлетела в воздух с дороги общественного пользования, не получил от полиции приказ остановиться, и за ним не выслали никакой погони. В аэрокаре, зарегистрированном не как летательный аппарат, а как обычный автомобиль, не было нужды держать открытым канал радиосвязи. Полицейские вертолеты не были способны угнаться за скоростью аэрокара, а у ВВС не существовала процедура отправки истребителей для погони за летательным аппаратом, взлетевшим с дороги общественного пользования. Другими словами, у органов правопорядка не было ни средств доставки приказа остановиться, ни средств погони. Номерной знак наверняка попал на уличные камеры, поэтому было опасение, что позже придет предписание явиться в полицию, однако всему свое время. Со своей стороны у Тацуи была претензия на то, что силы самообороны ничего не предпринимают, несмотря на то, что Миякидзима, японская территория, подверглась вторжению иностранной военной силы. Он хотел использовать этот факт не для обоснования для законного освобождения от ответственности, а в качестве материала для торгов. Однако сейчас была не та ситуация, чтобы заботиться о таких вопросах. Добравшись до береговой линии, Тацуя направила аэрокар курсом, пересекающим Токийский залив и канал Урага. Он старался избегать полетов над землей. Подняв скорость аэрокара до 900 км в час, Тацуя взял курс на Миякидзиму.